Они ждали известия о моей гибели, а потом убили или увезли его с собой. А если бы они узнали, что я жив, то дождались бы моего возвращения и тоже захватили бы. Или убили нас обоих. К тому времени они должны были понять, что я слишком много знаю, чтобы оставаться в живых. Необходимо много времени, чтобы открыть сейф и вытащить оттуда столько тонн золота. Они понимают, что время — их злейший враг, и это их здорово беспокоит. Тем не менее, они продолжают действовать очень разумно, продумывая каждую мелочь. Они ждали известия о вашей гибели? Механически переспросил дядюшка Артур. Не понимаю. Вертолет, на котором я совершал облет, был сбит сегодня вечером сразу после захода солнца. Пилот убит, а вертолет покоится на дне морском. Они посчитали, что я тоже погиб. Теперь ясно. Дьявольское дело, Калверт. При этом он не проявил никаких эмоций. Возможно, дядюшка был немного под шофе. Он закурил длинную, тонкую, черную сигару и задумчиво выпустил дым. Когда вернемся в Лондон, напомните, чтобы я показал вам отчет, касающийся вашей личности. Хорошо, сэр. 2 дня назад я имел удовольствие ужинать с помощником государственного секретаря. Он спросил меня, какая из стран Европы имеет лучших агентов. Я ответил, что понятия не имею, но сказал, кого из агентов считаю лучшим. Филиппа Калверта. Весьма мило с вашей стороны, сэр. Если бы я мог убрать бороду, виски и монокль, то есть те предметы, которые на данный момент скрывали его лицо, то по выражению лица смог хотя бы в отдаленной степени понять, какие мысли проносились в его мозгу. А ведь 36 часов назад вы собирались выбросить меня на улицу. Неужели вы этому поверили? Значит, вы способны поверить всему, чего захотите? Он выпустил изо рта густое облако дыма и продолжил. Одна из фраз в моем отчете выглядит приблизительно так. Непригоден для обычной работы. Быстро теряет к ней интерес, начинает киснуть. Зато в сложнейших ситуациях работает лучше всех. В этих условиях незаменим. Это написано в официальных бумагах, Калверт. Не стану же я ампутировать себе правую руку. Знаете, сэр, кто вы такой? Старый дьявол в духе Макиавелли, ответил дядюшка Артур с удовольствием. Вы вообще-то знаете, что здесь происходит? Да, сэр. Налейте-ка мне еще виски, мой мальчик. Да побольше. И расскажите, что произошло. Что знаете? И что предполагаете, что знаете? Налив ему побольше виски, рассказал, что произошло, о чем знал и о чем только догадывался, ровно столько, сколько мог выложить с чистой совестью. Внимательно выслушав меня, он сказал, «Вы считаете местом действия Лохорн?» «Да. Я ни с кем об этом не говорил, и, насколько понимаю, меня никто не мог видеть. Значит, следует предположить, что меня кто-то узнал или передали описание моей личности по радио. Судно, которое поджидало нас с Уильямсом, пришло из Торбия, или из местечка, расположенного поблизости. За это время из Лох-Хоурена оно бы не смогло добраться. Даже самое быстроходное потратило бы в 5 раз больше времени, чтобы преодолеть расстояние, которое мы покрыли на вертолете. Где-то поблизости отсюда, на суше или на море, имеется передатчик. А в районе Лох-Хоурена второй. А судно университетской экспедиции, которое вы видели на южном берегу Лох-Хоурена, я имею в виду так называемую университетскую экспедицию, ведь она могла иметь на борту передатчик? Нет, сэр. Я поднялся, отдернул занавеси и снова сел. Я вам уже говорил, что судно действительно имело пробоину.